Если я, повелитель правоверных, повтори мне твою песенку еще раз. И Хаббл Аль-Лулу повторила для него песню и еще раз спела ее. А когда она кончила, Абуль-Хасан поднес чашу ко рту и выпил ее, и воскликнул: «Я выпил эту чашу за твои глаза!» И не успело вино утвердиться у него в утробе, как он упал и заснул, словно убитый. И тут халиф вышел, не помня себя от смеха, и велел невольницам снять с Абуль-Хасана халифскую одежду и одеть его в платье, которое было на нем, когда халиф принес его во дворец. А потом послал за рабом Масруром, который притащил на себя Абуль-Хасана, и сказал ему: «О, Масрур, взвали его на спину. Отнеси и положи на место в ту комнату, из которой мы его взяли, и оставь дверь в комнату открытой». «Внимание и повиновение, о повелитель правоверных», — ответил Масрур, и взвалил Абуль-Хасана на спину, и отнес его на место и положил. А халиф очень развеселился из-за Абуль-Хасана, и грудь его расправилась, и он воскликнул: «Завтра он будет Абуль-Хасаном, а сегодня был халифом и отомстил своим врагам, имаму и четырем старым сторожам, что живут в его квартале». А Абуль-Хасан проспал эту ночь и под утро проснулся, и глаза его были крепко сомкнуты под тяжестью банджа. И он позвал: «О, госпожа моя, Хаббл Аль-Лулу! О, Наджмат Ас-Субх! О, Даурат Аль-Камар, где вы? Пойдите сюда, сядьте со мной рядом». И до тех пор кликал каждую из невольниц, называл их по именам, пока мать его не услышала этих воплей. Она встала и вошла к нему и спросила: «О, дитя мое, что с тобой делается? Ты, видно, грезишь». И Абуль-Хасан открыл глаза и увидел перед собой какую-то старую каргу и крикнул: «О, проклятая, кто ты такая? Кто тебя звал? Эй, евнух, возьми эту старуху и повесь ее, и чтобы я никогда больше лица ее не видел». И он закрыл глаза, чтобы не видеть старуху, и мать сказала ему: «О, дитя мое, скажи во имя Аллаха милостивого, милосердного, имя Аллаха да будет над тобой, что с тобой делается? Ты, видно, вчера вечером много выпил, что тебе привиделся такой сон и такие грезы. О, сын мой Абуль-Хасан, ты забыл, я твоя мать, твоя родительница. О, любимый, какого это евнуха ты зовешь?» А Абуль-Хасан открыл глаза, а мать его продолжала: «О, дитя мое, вставай. Погляди, сейчас будут звать к полуденной молитве». И Абуль-Хасан закричал: «Что ты мелешь, проклятая? Какой я тебе сын, старая кочерышка? Ты называешь меня Абуль-Хасаном, старая потаскуха, а я повелитель правоверных, наместник Аллаха! Эй, Масуд!» — заорал он. «Возьми эту старую шлюху и утопи ее в реке!» «Будет тебе орать и кричать, сынок», — сказала ему мать. «Ради Аллаха открой глаза, услышат соседи, подумают, что ты бесноватый». И Абуль-Хасан разозлился и сказал: «Это ты, бесноватая злосчастная старуха! Говорю тебе, я не Абуль-Хасан, а повелитель правоверных, уполномоченный пророка! Да благословит его Аллах и да приветствует! И мне покорны все люди на суше и на море!» «О, дитя мое!» — воскликнула его мать. «Какой-то бес проклятый пришел к тебе сегодня ночью и взял тебя за голову и внушил тебе этакие слова! Помяни всемилостивого, о дитя мое Абуль-Хасан, имя Аллаха охранит тебя от сетей, которые расставил тебе сатана сегодня ночью. Ты мой сын, Абуль-Хасан, а я твоя мать. Открой глаза и посмотри на свои палаты. Где он, дворец, подобающий халифам?